на наш альянс», — поправил Ло брата. Луффи искренне ему улыбнулся, и от моего взгляда не укрылось, как дернулись уголки губ Трафальгара, в попытке сдержать ответную улыбку. Видимо, за прошедшее время они неплохо друг с другом поладили, только о чем договорились, неизвестно. Кэп не спешил просвещать меня в дебри своих отношений с членами клана Д. «Ага, свалишь на нас, и свободен», — продолжил он. Смокер долго с подозрением смотрел на пиратских капитанов, прежде чем вздохнуть. «Допустим, я согласен, но прежде объясните мне, какая польза от всей этой затеи лично вам, пираты?» Последнее слово он выплюнул. Братья Д переглянулись и вопросительно уставились на дозорного. «О, да бросьте, уж кто-кто, а вы двое, истинные пираты, и пусть слова чести и благородства для вас не пустой звук, вы все равно ничего не станете делать без выгоды для себя, иначе, вы бы не называли себя гордо пиратами». Луффи тихо рассмеялся. «Прежде чем мы ответим или нет, ты нам скажи, а ты веришь в судьбу?» Дозорный, вице-адмирал растерялся от вопроса. Ло хмыкнул, невольно вторя мне, и отошел к выходу. Потерял интерес к разговору, или знал его дальнейшее содержание. Что ж, я помнил, как Луффи задал этот вопрос мне однажды в шторм. «Зара, а ты веришь в судьбу?» — спросил он тогда у меня. Я никогда не задумывался над этим прежде того дня. Зачем? Глупые мысли о будущем отвлекали от жизни, от того, что было у меня сейчас. Конечно, у меня была мечта, клятва подруги детства, и я стремился к ней, но никогда не задумывался всерьез о том, каким будет мой путь к ней. Я просто плыл по течению, но думал, что пробиваю путь себе силой. «Ты не вовремя с такими вопросами, Луффи», — огрызнулся я тогда. Был шторм, и все мое существо было занято лишь одним вопросом — выживанием. Но капитан, которого я в тот момент, пожалуй, еще не признавал, был настойчив. А все-таки, меня это раздражало. Ну, какое ему было дело, и почему именно в тот момент? И все-таки я задумался тогда впервые, почти сразу ответив: «Нет, человек сам определяет свой путь, я верил в это, когда дело касалось лишь меня одного, я верил в это до сих пор, это было так, но, это да, но может твой выбор, это судьба, ведь ты пережил определенные обстоятельства, чтобы выбрать именно такой путь, что-то или кто-то провел тебя через эти обстоятельства, и тем самым подтолкнул к выбору». Луффи говорил, словно не мне, словно просто рассуждал вслух, и не более. Но эти слова поселили в моей душе сомнения в своем ответе. Тогда я вспомнил Куину, и подумал о том, как бы сложилась моя жизнь, если бы она осталась жива. Вероятнее всего, я бы со временем потерял амбиции и прекратил бы сражаться с самим собой за мечту. Если бы не ее смерть, если бы не клятва мертвому человеку о том, что кто-то из нас двоих станет лучшим фехтовальщиком в мире, я бы так и не сдвинулся с места, не покинул бы Дадзё и родину, не попал бы в команду Луффи. Куина была мертва, а значит, из нас двоих лучшим мог стать только я. Я должен был сдвинуться, и я сдвинулся. Кто, если не судьба, подтолкнула меня к этому решению, пусть и ценой смерти одной сильной девочки? Я засомневался еще тогда, но сейчас. «Ты веришь в этот бред?» — спросил я тогда, скорее, чтобы избавиться от сомнений, чем, чтобы узнать ответ на вопрос. «Не знаю», — пожал плечами тогда Кэп, — «но порою многое в нашей жизни предопределено. Я верю, что встреча с тобой не была случайностью. Это судьба». «К чему ты это?» — спросил тогда я снова, вообще не понимая, зачем он затеял этот разговор посреди шторма, который вот-вот грозил отправить нас на дно, вместе с мечтами. Луффи тогда улыбнулся как-то по-особому, мечтательно, будто в предвкушении чего-то очень приятного. Например, в предвкушении веселой прогулки к мечте, к судьбе. «Давай доверимся ей, и посмотрим, куда она нас вынесет», — произнес он. Некоторое время спустя, шторм, не тронув лодку, вынес нас на берег. Тогда, вступая на песок, я уже знал, что Луффи верил в судьбу, и весь этот разговор нужен был только мне. Тогда я понял, что в нем было что-то особенное, что заставляло меня следовать за ним. Тогда он перестал быть для меня просто случайным человеком, а стал для меня капитаном. Множество приключений спустя я был готов за него уже и жизнь отдать, и от мечты отказаться. Конечно, теперь я понимал, что произошло тогда на самом деле. Вряд ли демон шторма Монки Д. Луффи вызывал тот шторм, чтобы подвести меня к нужным ему мыслям. Но провел нас через бурю нетронутыми явно он, и все равно это не меняло факта. В судьбу он верил, а потому знал, что сам он станет королем пиратов, что я стану лучшим в мире фехтовальщиком, что Усопп найдет в море храбрость, о которой будут слагать легенды и многие сотни лет после нас, что нами нарисует карту мира, а чертов кок найдет свое олублю. Иногда складывалось впечатление, что он побывал в будущем, и просто знал, но он, просто верил в судьбу, верил в нас, а мы за это бесконечно верили в капитана, верили в его судьбу, тем более что он уже провел нас через половину пути, и вот теперь Луффи задал тот же вопрос Смокеру. Я не имел ни малейшего понятия о том, зачем он был задан, то ли Кэп хотел привлечь Смокера на свою сторону, то ли пытался понять, насколько он сам, как пират, может доверять этому дозорному, то ли он за что-то уважал его, но для меня уже сам факт вопроса говорил о большом доверии. «Конечно же, нет», — ответил Смокер, — «человек сам определяет свою жизнь». Я почти смеялся. О, как это было ностальгично! Луффи мельком подмигнул мне и наигранно насупился. Фу, как скучно, и тут же расплылся в той самой, его особенной, мечтательно предвкушающей улыбке. А я, верю, Смокер, я знаю, что стану королем пиратов. Это так же неотвратимо, как приливы и отливы, в зависимости от положения луны. Это моя судьба, и все, что от меня требуется, это пройти тот путь, который она мне приготовила. У меня нет плана, как стать королем пиратов. Я в этом плане фаталист. То есть, если мы с командой совершенно случайно попали на этот остров, после того, как я в разное время получал приглашение о прибытии сюда от Ло, и от тебя, и мы здесь встретились, значит так нужно. Значит, именно это сильно продвинет мою команду на пути к мечтам. Значит, этих детей мы вытащим, и производство Смайл уничтожим. Я не задумываюсь, зачем это нужно. Я просто делаю, потому что люблю подраться, люблю приключения и море. Я ухмылялся, слушая. В речь он вложил всю свою суть, все отношение к жизни. Понимал ли это Смокер, как понимали мы? Понял, в чем моя выгода. Получается, я помогаю тебе стать королем пиратов? Ошеломленно воскликнул дозорный. Верно, задорно подмигнул ему капитан, прежде чем надвинуть шляпу на глаза. Но и я помогаю тебе на пути к твоей судьбе. Вопрос лишь, в чем она заключается, твоя судьба. Это явно не пост адмирала флота дозора. Это судьба, уж прости, моего друга Каби. Впрочем, ты и не стремишься к этому. Верно, алло, у него собственная мечта, но я не вправе о ней говорить, Кэп пожал плечами. Здесь же он из-за своей цели. Впервые за много лет он подобрался к ней так близко. Ты узнаешь о ней из газет, и догадаешься, в чем ее истинный смысл, который, конечно, переврут. Считаешь себя пророком, говорить о судьбе, ты, пират, воскликнула Ташиги, вмешиваясь в мужской разговор. Но я, верю, этого достаточно, легкомысленно улыбнулся Луффи, закидывая руки за голову. Тогда зачем вообще все эти планы? Некоторое время напряженного обдумывания спустя, спросил вице-адмирал дозора. «Эф, я не тот человек, который станет полагаться лишь на одну судьбу», улыбка Кэпа стала оскалом, а взгляд черных глаз снова стал тяжелым. Не знаю как, но это заставило дозорного смириться. Все приказания были розданы, так что Кэп, пока мы суетились, определяя кто и куда идет, под шумок смылся, прихватив с собой весь запас мяса. Женщины и дозорные с невысокими чинами остались с детьми, чтобы защищать и присматривать. Остальные разошлись. Ло, куда-то по своим делам. Смокер отправился за бывшим шпионом в дозоре, и человеком Шичибука и Дон Кихота до Фламинго, Верга. Санджи и Марко свалили по заданию Луффи. Ну и я тоже, отправился искать противника посильнее. Вот только благодаря воле наблюдения я знал, что никого достойного не найдется. Просто из всех сильных, присутствовавших на острове, был только этот Верга, с которым можно было сразиться. Клоун ощущался хорошо, но силой он не был. Капитану, в случае драки, он так, мелкое развлечение. Остальные противники не были соперниками даже Чопперу. Вот члены команды ощущались волей очень внушительно. Но с ними Луффи драться запретил. А жаль, и все-таки несколько слабаков повстречались мне на пути, пока другие лениво сражались, делая вид, что изо всех сил. За мной, кстати, увязалась Ташиги, ослушавшись сразу и Луффи, и своего Смокера. То ли не доверяла пиратам, то ли гордость дозорной не позволяла ей подчиниться моему Кэпу, то ли она просто подозревала, что мне он мог поручить что-то особенное, а потому решилась проследить. Дура. Ощущая завязавшуюся драку между Смокером и Верга, за которой наблюдал Ло, я и решил, что шпионок с меня довольно. Подавив присутствие, Я замер за углом одного из коридоров комплекса лабораторий, а пару мгновений спустя, потеряв меня из виду, за угол завернула, и чуть не врезалась в меня эта девчонка, так раздражающе похожая на Куину. «И кто же ты все-таки такая, что так похожа на нее?» – озвучил мысли я. «Ой!» – испугалась Ташиги, наконец, заметив меня, и как ее в дозор с таким зрением и вниманием взяли, да еще и капитаном назначили. «Зачем следишь?» – спросил я, но она мне не ответила, вместо этого заглянула своими слишком серьезными и внимательными глазами, кажется, в душу и не увидела ее, а потому упрямо поджала губы. «Стать великим фехтовальщиком можно и в дозоре. Почему пиратство? Почему Мугивара? Какое тебе до этого дело, женщина?» С подозрением и скепсисом спросил я у нее. Ей не должно быть до этого никакого дела. Мне невыносима мысль, что с каждым годом все больше по-настоящему талантливых людей идут в пираты, а вместе с ними лучшие мечи попадают в руки злодеев, гордо, с вызовом. Глупая женщина, однако, свято верящая в свои идеалы, и упрямая, да, я, значит, по-твоему, злодей, усмехнулся я, ты, пират, с презрением выплюнула она, как и многие, не понимая разницу между словами злодей, разбойник и пират. Когда-то я тоже не понимал этой разницы, ее объяснил мне капитан, и все же я не мог не ответить, я обещал ей, той, на кого ты так похожа, что стану лучшим фехтовальщиком. Повторил обещание на ее могиле, и мне никогда не было дела до того, каким путем я достигну цели. Луффи спас меня от дозора, Ташиги недоверчиво глянула на меня, я поморщился, не объяснять же ей, каким человеком был капитан Морган и его сыночек Хильмипа. Досадное недоразумение, что меня собирались казнить, и все-таки это едва не случилось. Кэп просто появился вовремя, и предложил пойти к нашим мечтам вместе, а потом невольно заставил поверить в себя. Луффи станет королем пиратов, и никакой дозор не сможет этому препятствовать. «Я не позволю», — почти клялся я, — «скорее себе, чем дозорный. Ты загубил, и еще загубишь сотни жизней», — возмущенно воскликнула она, то ли не понимая сказанного, то ли просто прослушав. «Говоришь так, будто тебя волнуют не эти сотни загубленных мною жизней, а тот факт, что их загубил именно я», — насмешливо скривился я, уловив подтекст в ее словах, и, к моему удивлению, Ташиги опустила глаза в пол, хотя до этого смотрела в глаза, с вызовом, смутилась, неужели, угадал, щеки порозовели, и, дозорный понравился пират, какая ирония, насмехался я, однако Ташиги не отрицала, лишь покраснела сильнее, закусив губу, в уголках глаз, скрывающихся за очками, блеснули слезы, какой позор, хмыкнул я, скрывая собственное ошеломление. «Бывает же, а, и что мне делать со своим открытием? Как относиться к нему? Ты любил ее, ту, на кого я похожа?» Тихо, не своим голосом, спросила дозорная. Мне не нравился этот разговор, определенно. Я почти ощущал какое-то странное чувство. Неловкость, что ли? Кажется, я начал понимать, почему Луффи избегал оставаться с нашими гарпиями наедине иногда. «Мы были детьми», передернул плечами я. «Для женщины это, видимо, был не ответ». Но она молчала, будто ожидая продолжения. Тишина, повисшая над нами, была тяжелой, подавляющей, вызывающей раздражение, побуждающей к действиям. Ташиги со своими женскими заморочками меня раздражала, а потому я и прижал ее к стене коридора лабораторного комплекса, удерживая за шею одной рукой, слегка придушив так, что ей пришлось схватиться за мою руку, в попытке отодрать от себя, дать доступ к кислороду. «Мне ничего не стоит убить женщину», медленно, почти со вкусом прошипел я, тем более дозорную. В ее глазах мелькнул страх, тем более ту, которая так раздражает. Почему же я этого еще не сделал? А этот вопрос я уже задал себе, склоняя голову к плечу. Жест, который я явно подцепил у капитана, в качестве вредной привычки поведения в сомнительных ситуациях. Почему? Просипела она. Но Ташиги явно имела в виду не тот вопрос, который задал я. Смысл вопроса я прочитал в ее глазах. Почему я убиваю? Почему способен на это? В глазах был укор, с пряной ноткой обреченности. Она не могла понять, почему я, пират, злодей, разбойник, вдруг стал ей симпатичен. Она пыталась оправдать то ли себя, то ли меня, вот и искала ответы на вопросы. Я фыркнул, отпуская руку. Она сползла на пол, хватаясь за шею и пытаясь отдышаться. Я ответил так, как понимал это сам. Хочешь ты этого, или нет, но искусство владения мечом, это искусство убивать, и я знал, что сталь, звучавшая в моем голосе, была понятна дозорной. И это искусство бесполезно изучать, бесполезно стремиться к вершинам его освоения, если ты не можешь использовать его по назначению. Я, пират, хоть это и не делает меня убийцей само по себе, тем не менее, я еще и убийца. Ты, дозорная, а теперь вспомни, скольких ты просто ранила, не добив и заставив мучиться от боли, истекать кровью, и просто ломаться от желания жить и корчиться от мук сломанной гордости в ожидании собственной казни. Скажешь, это для защиты мирных жителей. Ташиги дернулась, как от удара, но я безжалостно продолжил. Куина это понимала, а эта женщина, нет. А кто сказал, что я убивал по другой причине? Подумай, кто же из нас двоих в итоге милосерднее? Подумай, какая же на самом деле между нами разница, и есть ли она в чем-то еще кроме половой принадлежности, силы рук и искусства владения катаной. Подумай, а потом задавай свои глупые вопросы. Я собирался уйти, но вспомнил, что еще забыл сказать. Ах, да, и не надейся заставить меня вступить на путь праведный. Я горжусь тем, что я, пират, и ни капли не сожалею о решении следовать за Монки де Луффи. Развернувшись, я ушел, не глядя ни дозорную. Мне не было до нее никакого дела. Так занятия мне и не нашлось, так что вскоре я вышел на берег Ксанни. Там, как выяснилось, тоже была драка. Фрэнки сражался с деткой Пяти и еще каким-то типом, Баффало, кажется, тоже подчиненные до Фламинго. Но и эта битва была быстро завершена. Вдали где-то гремел взрыв явно производства Смайл. Воля Верга к тому времени исчезла из мира живых. К Санни стали подтягиваться наши. Команда была цела-целехонька. А вот Смокер побит, хоть и выглядел бодрым, рядом с довольным Ло. Ирокок и Марко были в подпалинах, но целы. Дети и дозорные, тоже бодрые и веселые. И знакомо мало кто повеселился. Даже крайне довольный Луффи, пришедший последним, в сопровождении потрепанного, но тоже целого и тоже довольного клоуна, явно не развлекался. Несмотря на протесты и требования Трафальгара и Смокера, Луффи так и не поделился планами на ученого, таинственно отмалчиваясь. Впрочем, я полагал, что это из-за дозорных, а брату он план бы рассказал. Было быстро решено отправить детей к Вегапанку, чтобы тот попытался вылечить их от последствий экспериментов Цезаря-клоуна. Этим занялся, разумеется, вице-адмирал дозора. Впрочем, они и оставались на берегу, подготавливая корабль Цезаря к отплытию, потому что их корабль был разрушен. Мы же отплыли с самим ученым на борту. Уже позже, перед исполнением второго пункта плана Ло, против которого капитан не был, он подошел ко мне и тихо-тихо, едва слышно спросил: «А что это вы там делали с Ташиги наедине?» «А, тоже следил за обстановкой, как же иначе?» Голос Луффи был весел, но вот глаза. Нет, он не сомневался во мне, но глаза были необычайно серьезны, будто бы он понимал, что дозорная посеяла в моих мыслях неясное смятение. Я усмехнулся. «Тебе это понравится, Кэп», — пообещал рассказать я. «Мне нужно было с кем-то поделиться. С кем, если не с лучшим другом и капитаном?» Трафальгар связывался с Дон Кихотом до Фламинго, чем-то там ему угрожая. Луффи слушал их разговор вполуха. Я тихо говорил ему же о вздорной девчонке. Друзья веселились. Цезарь с гордым видом строил из себя то ли пленного короля, то ли хозяина положения. А Санни тихо плыл навстречу новым приключениям. И все-таки, зачем же капитану ученый? Примечание к части. Ну вот, и я докатилась до флешбеков. Виновна по всем пунктам ваших обвинений, но эта арка, казавшаяся мне скучной, стала настоящим испытанием для меня. Глава 75. Капитанские игрушки. А что они тут делают? Почти хором воскликнула моя команда, наконец-то, вспомнив, что в разное время, разными моими накома и мною в том числе, были найдены живые куски одного тела. Я нашел его торс и ноги. Брук повстречался с туловищем и руками. А мои похищенные друзья, части головы. Все эти кусочки мозаики стали таковыми, разумеется, благодаря силе фрукта Трофи. О чем они повздорили, история умалчивала, ибо братец отказывался колоться. Но факт в том, что мозаика была собрана, и, в итоге, оказалась самураем по имени Кин Огненный Лис, который искал на острове, среди похищенных детей, сына. Он лгал, кстати, что искал сына, я это почувствовал очень хорошо. Скорее он искал ребенка, который был ему как сын, но эта роль и не играла. Сыночка нашел я в местной свалке, куда случайно свалился. Его звали Мамоноске, и он съел дьявольский фрукт типа мифический зан, из-за чего превратился в мифического дракончика, больше похожего на рогатую змею с лапами. Он не мог превратиться обратно, потому что не знал, как, но помог мне, и как-то под шумиху никто не заметил, что я притащил их на корабль. Все равно целью их плавания был остров Дресс-Роза, где они собирались искать товарища Кина. Я подозревал, что все это не просто так, и оба, и отец, и сын, мне нагло лгали, а потому желал разобраться, зачем им это. Вот и прихватил их с собой под видом помощи. Да и дружба с самураями, которые, как известно, не подчинялись мировому правительству, могла оказаться полезной. Только не говори мне, что они. Я закатил глаза. Зара, кажется, уже панически боялся тех, кого я притаскивал на корабль, ведь почти все они становились на кома. Они ищут друга. На Дресс-Розе, пояснил я. Наш путь лежит туда же, если я правильно помню твой план, Трофи. Ло вздохнул. Ты, как обычно, все взбаламутил и перевернул вверх тормашками. Цезарь должен был стать пленным. Им я должен был шантажировать до Фламинго. Он бы оказался между молотом и наковальней, и... Брат махнул рукой, словно уже и не надеясь воспроизвести свой план. Лу, признайся честно, что используешь меня в каких-то целях. Знакомые черные глаза смотрели на меня устало. Он снял шапку, потому что мы выплыли из зимней зоны сразу в летнюю, и становилось жарковато. Короткий ежик черных волос, спускавшийся в короткие бакенбарды, смотрелся непривычно, ведь брат почти никогда не снимал шапки. «Братец, не хмурься!» Клоун подавился, когда я Трафальгара назвал братом. «Ты же знаешь, что со мной бесполезно что-то планировать. И ты знал это, когда приглашал меня присоединиться к твоей задумке. Я это не специально. Да-да, я помню. Иногда нужно позволять течению нести тебя». Задрал уже. Он подошел к тому месту, где я сидел на нашем газоне, привалившись к борту, и пнул меня. «Пожалуй, за те несколько месяцев, которые мы прожили вместе, я действительно задрал его с нравоучениями, потому что он задрал меня нытьем». Впрочем, одним пинком он удовлетворился и приземлился рядом. Накома усиленно делали вид, что потеряли интерес, и теперь занимались своими делами. И Трофи, и самурай с сыном, и Цезарь им явно поверили. Но я-то свою команду знал хорошо. «Слушали, и еще как. Объясни, хотя бы, что задумал ты», — вздохнул Ло. «Собственно, я невольно загнал его в угол. Его команда и корабль были далеко, и бежать ему было некуда. К тому же, дозорные были в курсе того, что мы творили на Панкхазард, и что у нас альянс. Так что места Шичибукая ему не видать, да и от меня никуда не деться. Он был обречен на то, что все его планы, которые он годами строил, будут легко разрушены одним моим вмешательством. И, что хуже, ему приходилось смириться. Хотя, с другой стороны, он знал меня и мои повадки, доверял тоже, а потому не сомневался. Я не стану мешать его достижению его цели и даже помогу. Просто по-своему. Ну, во-первых, Цезарь на моей стороне, не сомневайся. Братец скептично хмыкнул, не заметив, что Изара, и Марка, и Санджи, как бы невзначай подобрались к нам поближе, что за спиной у нас, в дереве борта, выросли симпатичные женские ушки, что Фрэнки прислонился к открытой трубке, которая уходила в трюм корабля, но возвращалась на палубу неподалеку от нас, что Чоппер повернул ушки в нашу сторону и т.д. Я не считал, что эту информацию нужно утаивать, а потому позволял им слушать, и пояснял Трофи тихонько, почему клоун с нами, и вряд ли предаст. У меня есть кое-какие интересные документы, которые могут сильно попортить кровь большой мамочки, а у клоуна перед ней большой долг, собственно, почему он и оказался в подчинении у Минга, который, в свою очередь, едва ли не кланяется Кайда. Перед Кайда он тоже успел провиниться, как и еще перед кое-кем из сильных мира сего. Я даже подумывал над тем, не отправиться ли мне самому на его поиски, но ты нашел его раньше, за что я признателен. Мы договорились, он сыграет свою роль в твоем плане, Ло, не сомневайся, ему это тоже выгодно. Трофи явно был заинтересован информацией, которая ему самому явно доступна не была. Ну да, он хоть и был шичибукаем, но пиратам правительство не шибко доверяет. А у меня был личный флотик и много друзей, которые владели информацией, например, революционная армия. Но благо, что братец понимал, я не буду раскрывать ему своих источников, и что из них выяснил, потому и сменил тему. Какие дела ты водишь со Смокером? Эй, мы вообще-то пили с ним и его дозорными базы Г-5, воскликнул я. Все-таки пить с кем попало, пираты не станут. Выпить вместе, да так, как это делали мы с дозорными базы Г-5, это минимум все равно, что признать вечный мир между нами. И Троффи с удовольствием пил вместе с нами, когда мы праздновали. Не помню, какой повод отмечали, но было это после того, как мы все собрались на пляже, уже разобравшись с Верго, договорившись с клоуном и, что там мы еще делали. Это и напрягает, Лу, отчеканил Ло. Услышав в голосе брата хорошо знакомые нотки, я, в отличие от Накома, успел вовремя заткнуть ушки, а потому вопль. Какого хрена ты с ними дружбу водишь? Никак не отразился на моем физическом самочувствии, в отличие от самочувствия моих друзей, слегка оглушенных впечатляющей звуковой волной. Блин, ну и зануда ты. Обиженно надулся я, но заметив молчаливый интерес Накома, все же пояснил больше им, чем Троффи. У меня со Смокером негласный союз. Он мне информацию поставляет закрытую. Я делаю то, что он не может сделать в силу должности. У пиратов завязаны уши и глаза. Мы слепы и глухи. И все, что мы можем узнать из новостей мира, это то, что пишут в газетах, и то, что можем узнать с помощью своих шпионских сетей или союзников. У дозорных связаны руки. Они видят несправедливости, но ничего не могут сделать без приказа, иначе лишатся и того, что имеют. Положение, а вместе с ним и информация о происходящем. В то время как у нас, пиратов, руки развязаны. Понимаешь, ты договорился с принципиальным белым охотником. Ошеломленно воскликнул брат. Блин, ну, сколько можно привыкать к тому, что у меня все либо мертвы, либо друзья, либо потенциальные мертвецы или друзья. Видишь ли, он тоже не в восторге от приказов сверху. Закатил глаза я. В регионе похищали детей. Ему поручили выяснить, что происходит. Но когда он доложил, что все похищенные дети на Панкхазард, и в этом вероятнее всего, замешал Цезарь-клоун, ему приказали вернуться на базу, отозвав приказ. Ему приказали забыть о детях, потому что Цезарь оружие массового поражения продавал, в том числе, и мировому правительству. И вообще, дымный дядя, нормальный мужик. Ло очень-очень устало помассировал виски, потер пальцы, подергал себя за волосы и, покосившись на меня, видимо, махнул рукой на мои выкрутасы. Ясно. Но какое дело тебе, пирату, до этого? Ло, давай оставим тему, серьезно попросил я. Троффи вырос у так мною называемых негодяев-пиратов, и мало чего хорошего в жизни знал, кроме многочисленных предательств. Он действительно не понимал, какое нам было дело до чужих детей. И ему, пока что, пока не отомстит, было просто не объяснить, почему все мои друзья хотели детям помочь, что это не из выгоды, а безвозмездно, потому что просто не могли пройти мимо. Мимо несправедливости, которые сами успели нахлебаться. Но он тоже поймет однажды. Я в это верил. Нет, знал. Потому что он был как Усоп, или Нами, или Робин. Пока я не одолел их врагов, им тоже не было дела ни до кого. А пока я не надрал задницу Минго, давил на больное, чтобы не задавал глупых вопросов. Уж ты-то хорошо знаешь, что когда дело доходит до власти, денег, страха или политики, простые люди становятся просто мясом для всех, кроме некоторых пиратов. Трафальгар де Ватерло уткнулся пустым взглядом за горизонт. Мои Накома, хоть и были заинтересованы, но тактично сделали вид, что продолжили заниматься делами. Зря старались, разыгрывая бурную деятельность. Кстати, Ло был не из тех, кто стал бы подозревать в подслушивании людей, которым доверял. «Твои люди на Зое?» — снова сменил тему я. «Да», — угрюмо буркнул тот. Я фыркнул и, завалив на травку, начал щекотать. Все Д были чувствительны к щекотке, а именно она была традиционным способом поднятия настроения у меня, Эйса и нашего братишки Сабо. На Ло старая техника тоже прекрасно действовала, хоть мне и пришлось потратить время на то, чтобы он начал доверять мне до такой степени, открылся, впустил меня не только в жизнь, но и в свое личное пространство. Старания мои даром не прошли, и вскоре брат уже брыкался, пытаясь скинуть мои руки, задыхаясь от смеха. «Эй, не хмурься, веселей, братец!» — воскликнул я, когда он все-таки извернулся и отпнул меня подальше. «Какие бы проблемы тебя ни мучили, имей в виду, что раз у нас альянс, то на твоей стороне самая безумная и безбашенная во всем мире пиратская команда. Доверяй нам, своим союзникам, и все будет в лучшем виде». «Эф, как будто у меня есть иной выбор», — фыркнул Троффи, впрочем, заметив, что его обступила моя команда, и все обещающие улыбались ему. Он и сам легонько улыбнулся. Идиллию прервала чайка, доставлявшая газетой почту. Естественно, что все мы заинтересовались свежим выпуском. Как и ожидалось, на первой странице была статья о нашем СЛО-альянсе. Ниже были сообщения, как бы вскользь, на фоне нас, что Юстас Скит, Базил Хокинс и Скритч Минапу, а также Урок, Иксдрейк и Капони Бек, тоже заключили альянсы. Все шестеро наверняка сильно бесились, читая эту газету, ведь по сравнению с нашим альянсом, их альянсы писаки посчитали не столь существенными. Хотя, учитывая награду за мою головушку в частности, и за всю мою команду в целом, писаки не ошиблись. На второй странице была новость о том, что Дон Кихот до Фламинго покинул пост Шичибукая, как того и желал Ло. Не зря же он отправил в море плот с живыми головами детки Пяти Баффало, подчиненных Минго. На плоту был еще и Ден-Ден Мушитрофи, с помощью которого он и угрожал теперь бывшему Шичибукаю. Цезарь прекрасно сыграл нашего заложника, а так как он считался подчиненным Минго и продавал оружие Кайда. В общем, до Фламинго пришлось выбирать. Либо он покидает пост Шичибукая, но получает клоуна, хотя мы не собирались его отдавать, и сохраняет отношения с Йонко Кайда, либо он остается Шичибукаем, но воюет с царем зверей. Первоначально Трофи хотел просто стравить Кайда и до Фламинго, но понял, что так не отомстит за друга, наставника и неоднократного спасителя Дон Кихота Росинанта. Тот был родным братом Минго, но не разделял его взглядов, а потому погиб от его руки, отказавшись подчиниться. Хотя, на деле, Росинант просто защищал Ло, ну и работал на дозор под прикрытием, чтобы остановить старшего брата от безумия. Это, кстати, одна из причин, почему мне было непонятно неприятие Ло моей, фактически дружбы, с Смокером. Ведь он сам, по факту, мстил за дозорного. Да и вообще, братец был странным, потому что, несмотря на откровенную ненависть к Тенери Убита, он все еще был предан одному из них. Да, Ник, забыл сказать, что семья Дон Кихот была одна из святых Тенери Убита, мировой знати. Вот только из Мариджи они были изгнаны, за нормальное отношение к простолюдинам главы семейства. В общем, там такая история, запутанная, и, короче, план Ло пока работал как часы, ну, не считая меня и моей команды. На третьей странице была краткая заметка о том, что Тич здорово насолил чем-то Шарлотте Линлин, так что мамочка в гневе уничтожила чуть ли не четверть флота Черной Бороды, которую тот кое-как насобирал. На остальных страницах были неинтересные нам новости конкретных государств и светские хроники. Что ж, редко выпускали газеты, которые так радовали. Накама и гости Санни мирно обсуждали новости, как вдруг в разговоре между Зарайнами я услышал слово «гарпия» и вспомнил. Я ведь совсем забыл о настоящей гарпии. Потерев лапками в предвкушении веселья, я смылся в подводный замок, где и нашел жутко злую и голодную гарпию. Ну, недолго думая, я ее хвать за ножку и на корабль. Как она верещала, как рвалась на свободу. Шум, издаваемый ею, разумеется, привлек внимание всех. И если Зара, Робин и Усоб знали о моем новом приобретении, то остальные, Мони, в один голос, потрясенно воскликнули Ло и Цезарь. Но ученый еще и добавил: «Ты жива?» Девушка его не слышала. Она смотрела на меня и рассерженно шипела, как кошка. Кайросики сдерживали ее превращение в гарпию, так что она могла только лежать на травке и дико вертеться. Говорить ей явно не хотелось. «Луффи, это кто?» Обманчиво незаинтересованно поинтересовалась нами. «Новая игрушка капитана», буркнул Зара, едва ли довольный. Он все время ворчал, что на корабле слишком много женщин, при этом, не замечая, что во время драк, он старался не выпускать их из вида, чтобы, если что, успеть защитить. Да и вообще, ворчал он скорее для порядку. «Детка», подошел я к ней, игнорируя взгляды друзей, «давай так, я тебя освобождаю, даю время привести себя в порядок и успокоиться, кормлю. Ну, то есть кормить будет мой кок Санджи, а потом мы спокойно поболтаем». Девушка сделала вид, что задумалась, продолжая сверлить меня недоверчивым и злым взглядом. Едва ли я верил ей, когда она медленно кивнула. Я бросил взгляд на Марка из-под бровей и поймал ключ от наручников от Робин. В конце концов, это были ее наручники, по-женски изящные, и хрен знает, зачем таскаемые с собой. Ключик я вставил в замочную скважину и повернул. Раздался щелчок, а следующий миг моя добыча исчезла из поля моего зрения. Впрочем, много времени не требовалось, чтобы понять, куда она делась. Я фыркнул и прыгнул в небо, чтобы мгновенно расправить крылья и чуть ли не нос к носу столкнуться в воздухе с пропажей. Лишь мгновением позже путь, метнувшийся вправо от меня девушки, преградил Марко, сверкая симпатичными синими огненными всполохами крыльев. Ну, а путь влево преградила более медлительная Робин, знатно удивившая меня наличием крыльев, видимо, выращенных с помощью силы дьявольского фрукта. Она могла до бесконечности выращивать свои конечности где угодно, а потому крылья наверняка состояли из ее же рук. Тяжеловато держалась в воздухе, но все равно привела меня в восторг. И ведь, помнится, когда я у папочки гостил, она обещала удивить. Последнюю возможность удрать для гарпии, неохотно и ворча, заблокировал братец, приговаривая, что с меня за это должок. Моне, или как там ее назвал Цезарь, шалалокавший внизу, на корабле, то ли от смеха, то ли от удивления, ошеломленно осознавала, что деваться ей некуда. «Детка, давай по-хорошему, а?» – предложил я. «Можем, конечно, еще в скорости посоревноваться, но, уверяю, на перьевых крыльях, тем более таких пушистых, огненные крылья или кожистые ты не обгонишь. Вы направляетесь на дресс сразу убить господина до фламинго. Я не стану с вами разговаривать», — сипло ответила девушка, явно намереваясь сражаться. «Станешь. Просто или добровольно, или под влиянием силы. Вот и все», — констатировал Марко. Моня медленно вытащила откуда-то короткий кинжал, который мы у нее не заметили, и вздохнул. «Мирно не получалось. Пришлось хорошенько приложить ее королевской волей. Сознание она не потеряла, что говорило о том, что либо ее собственная воля была сильна, либо она неоднократно попадала под ее воздействие. Но это все равно ее дезориентировало, и она словно камень ухнула на Санни, где ее с коронным Милориен поймал Санджи. Мы спикировали следом. «Капитан Сан, может проще ее за борт?» – тоскливо поинтересовалась Робин. «Ревновать капитана – плохо», — наигранно строго ответил ей за меня Марко. «Надо же было тебе, Луффи, набрать в команду девушек, а? Сплошная головная боль от них ведь. Ты бы за языком следил», — хмыкнул Зара, тоже отвечая за меня. «Наши гарпии лучшие в своем деле, но лучше на них не нарываться. Заклюют, а Кэп просто острые ощущения любит». Ло смеялся. Девчонки угрожающе надвигались на несчастного Марко, в то время как мы с парнями дружно делали вид, что никакого феникса с нами никогда не плавало, а мы все, вовсе не люди, а всего лишь ветошь. Не хотелось попасться под горячую руку. Самурай с сыном пытались разобраться в происходящем, Цезарь с подозрением смотрел на нас с Трофи. Санджи под шумок уносил Мони на кухню, куда его и послал я, покормить еще не пришедшую в себя гостью. Короче, на корабле стоял привычный всем постоянным его жителям бедлам. Немного позже, за ужином, когда Бонита жаловалась мне на сломанный коготочек, Моне, на которую никто, кроме Санджи, не обращал внимания, по-страшному наедалась, а Чоппер обрабатывал синяки и ссадины Марко, последний заметил: «А все-таки дисциплинка у тебя в команде страдает». «У нас, Марко, у нас в команде», — поправил его я, почти сразу утыкаясь в кружку с каким-то малоалкогольным напитком, который придумал Санджи. «И ты, без сомнений, прав». Накома, до этого переговаривавшиеся меж собой, замолчали, да и вообще замерли. «Однако я думаю, что отсутствие дисциплины позволяет нам быть самими собой. Именно это делает нас очень сплоченной командой, практически семьей. Как ты думаешь, что лучше? Твой друг, если он с чем-то не согласен, выскажет тебе это в лицо и попытается разобраться сразу или промолчит, затаив сомнения и, возможно, даже обиды? Я всегда предпочту первый вариант. Пусть друзья говорят обо мне, что думают, ведь так я могу безоглядно доверять им». Накома не скрывали улыбок. «И признайся, возможность быть самим собой, не скрываться за должностными масками, понравилась тебе?» «Непривычно, да, но легче ведь стало дышать». Мони тоже замерла, прислушавшись. «Чувствуется, что к становлению твоей личности приложил свою руку, а может и волю, один красноволосый пират», усмехнувшись, почесал макушку Феникс. Я пожал плечами. «Если бы не Шанкс, я вообще вряд ли пожелал бы стать пиратом. Да, я тоже предпочту первый вариант», — чуть погодя добавил Марко. Цезарь и Ло подозрительно задумчиво молчали, при этом первый поглядывал на меня, а второй, в никуда, наверняка думая о собственной команде, которая была далеко. Кин и Мамоноски просто с уважением поглядывали на нас на всех. Разговор с Гарпией так и не состоялся. Она пыталась смириться с реальностью, и я решил дать ей на это время. По большей мере она молчала, даже на бывшего босса, за которым Минго приказал ей следить, она смотрела волком, как на предателя, коим он и был, По сути, один раз она только спросила, почему ей позволено ходить всюду по кораблю, и почему за ней никто не следит. Зара ей прямо и ответил, что она моя новая игрушка, и что я хотел ее в Накома. На вопрос о том, куда делись старые игрушки, мой старпом демонстративно обхлопал себя и вякнул что-то вроде: «Никуда не делся, вроде, все на месте», и мне при этом подмигивал, мол, он не считает себя моей игрушкой, но девчонке, пока еще чужой, это знать ни к чему. Все гости корабля, кстати, интересовались крыльями некоторых членов команды и не только. К Фениксу вопросов не было, ибо у него сила дьявольского плода давала крылья. А вот Робин охотно пояснила, что на технику рукокрылья, крылья, которые она действительно создавала с помощью массы своих же рук, ее вдохновили крылья капитана. Мол, ей тоже хотелось оторваться от земли и взмыть в небеса, почему-то вслед за мной. Я отдал язве должное, искренне восхитившись придумкой. Нами и Бон не ревновали, пока я кружил ее на руках. Что же касается моих крыльев и крыльев Ло, мы отмалчивались, переглядываясь и хитро ухмыляясь. Обособленно о них спрашивал именно ученый, которому шибко не было доверия, так что, хотя я предложил ему присоединиться к моему флоту, подчинившись мне полностью в обмен на информацию, все пираты, которые ходили по морям под моим Роджером, знали о моей природе, а значит и о природе моих братьев. Но это был почти единственный путь узнать правду. Из мужской каюты мне пришлось окончательно съехать. Гостей было много, а потому все свободные койки были заняты. И моя тоже пригодилась. У Фрэнки, конечно, был расчет на расширение на случай пополнения команды, но, чтобы сохранилось свободное место, пока этого не случилось, новых коек он не делал. Из-за гостей это было бессмысленно. Так что мне пришлось съехать в капитанскую каюту. Но это и к лучшему, потому что за гостями присматривали парни. По этой же причине гостей не поселили в гостевые. Ну, а девчонок с Гарпией наедине оставить я не решился, определив ее-то как раз в гостевую каюту. А ночью я проснулся от завопившего чувства опасности. Глава 76. Что ни день, то, и о, каких же трудов мне стоило сдержать рефлексы, направленные на убийство, и вообще не шевельнуться, когда я понял, что надо мной нависает Моня, с ножом в руках. Узнал я ее по запаху. Видимо, пользовалась какими-то духами, которые до сих пор не выветрились. И это здорово выделяло ее среди приевшихся, а потому незаметных запахов друзей. Инстинкты кричали: «Убить!» Но девушка просто нависала надо мною, замерев. В какой-то момент она шевельнулась, и я, имея прекрасное ночное зрение, глядя из-под ресниц, заметил это, подумав, что сейчас попытается убить. Но нет, она всего лишь опустила руку с ножом, словно завороженная, глядя на меня. «Почему я не могу тебя убить?» Как-то, даже потрясенно, произнесла она, будто это стало для нее откровением. Но как она поняла, что я не сплю? Что ты такое? Мони снова подняла нож, замахнулась, и снова замерла на подлете ножа к груди в районе сердца, будто просто наткнулась на невидимую преграду. Только вот преграды не было, это она не могла меня убить. Почему-то, однако, сам факт покушения мне не понравился, так что мгновением спустя ее нож уже воткнулся в стенку, рядом с вилкой из плавучего ресторана Баратти и метательным ножом Багги-клоуна, а сама она оказалась в моей кровати подо мной, испуганная. Я фыркнул, заметив страх на лице, и потянулся к масляному фонарю, чтобы хоть чуть-чуть прибавить света. «Ты когда меня убить захочешь в следующий раз, для начала помойся. Твои духи бесят, и будет меня за часы до попытки покушения. И вообще, имей в виду, что ты все еще дышишь лишь потому, что я научился контролировать рефлексы. Я тебя едва не убил. Лучше уж убей». Я фыркнул, садясь в постели и вырывая из-под туши девушки Гарпии свое одеялко, чтобы закутаться в него. Мони поняла, что ее просьбу я не исполню. «Зачем я тебе? Говорили же тебе. Я хочу, чтобы ты стала частью моей команды, чтобы стала моей инакома», — пожал плечами я. «Ты, странная, мне такие нравятся. А крылатые у меня вообще на отдельном счету». И вдруг, какое-то подсознательное веяние, интуитивное, неосознанное, как в далеком и близком одновременно детстве, заставило меня сначала раскрыть перед Мони крылья, а потом и вовсе обратиться. Случилось странное и даже пугающее. Я даже пожалел о том, что откликнулся на подсознательное желание показать себя, потому что стоило Гарпии увидеть мой истинный облик, как она оцепенела, взгляд стал пустым, будто стеклянным, а губы не своим голосом, будто через силу, прошептали. «Приказывайте, повелитель». Честное слово, я от неожиданности шарахнулся от зеленоволосой девчонки так, что чуть не вышел на палубу через окно иллюминатор. Сломал полку, между прочим. Однако Моня, не отрывая от меня взгляда, не двигалась с места. Когда первый шок сошел, мне стало любопытно, и я вернулся на собственную кровать, на коей мы и сидели до происшествия, и пощелкал пальцами перед глазами гарпии. Та лишь повторила пресловутое «приказывайте». Прикалывалась, что ли? Ну, я и послал ее притащить мне новые разыскные листовки из библиотеки. Каково же было мое удивление, когда она не только вышла из моей каюты, но и вскоре вернулась с листовками. Я посмел не поверить и задал еще более сложную задачку. Достать мне мясо из холодильника Санджи, который, как известно, был на замке. Вернулась Моня не скоро, но вернулась и с мясом. Что за бред? Ошеломленно рассуждал я, тщательно пережевывая кусок мяса. Стоило только превратиться в демона, как началось странное. Любимый с детства способ решения загадок посредством простраивания логических цепочек мог помочь и на этот раз. Итак, что мне известно об инциденте? Я был человеком, меня пытались убить, стал демоном, подчинились. Почему? Потому что Моня – гарпия, но благодаря чему она гарпия от рождения, или способность фрукта? Вопрос был задан самой девушке, и та ответила, что гарпией стала в лабораторных условиях, то есть это не фрукты, не врожденные. Значит, вариант с гарпией отпадал. Но что особенного было в девушке, чего не было в других? Это явно не из-за фрукта, но тогда из-за чего? Рассуждая, я обратился в человека, и снова чуть не вылетел на палубу от неожиданности, потому что девушка отмерла, и с выражением ужаса на лице забилась в дальний от меня угол моей же каюты. «Что ты такое? Совсем уж осипла?» Подвывая и дрожа явно не от холода, спросила она, дергаясь при каждом моем движении. Я склонил голову к плечу, и с любопытством безумного ученого, собравшегося препарировать кролика с двумя сердцами, взирал на загадку природы. Причем непонятно чьей природы, моей или ее. Опыт на данном этапе показывал, что подопытная игрушка, а Моня каким-то непонятным образом стала именно ею, переставала вести себя как рабыня, когда я был в облике человека. Любопытство толкало на продолжение эксперимента, и в голову мне не пришло ничего лучше, чем попросить приказать ей сделать что-нибудь, будучи человеком. Причем нужно было приказать что-то такое, что ни одна девушка в здравом уме делать не станет, тем более для того, кого искренне считала врагом. «Сними майку», — приказал я, внимательно наблюдая за подопытной. Взгляд у Мони на миг стал злым, а в следующее мгновение уже затуманился, еще на миг становясь пустым, прежде чем стать обычным, янтарным. Ручонки поползли к краю майки и потянули ее вверх. Взгляд стал бешеным, отчаянным, умоляющим, испуганно разумным, но руки не слушались. Несколько секунд отчаянной борьбы с самой собой, и руки послушно принялись снимать майку. Тогда-то она и завопила. «Нет, не смей, умоляю, останови это». Что ж, это был эксперимент, и я и сам не горел желанием увидеть, что там, под майкой. Хотя нет, немножко все-таки желал, но совсем чуть-чуть, из мальчишечьего любопытства. А так-то я что, женской груди не видел? Помнится, однажды в сауне королевского дворца Арабасты, когда нас, парней, не помню кто, но подговорил заглянуть на женскую территорию, нами это заметила, и показала нам весьма внушительные груди, записав на каждого, кто смотрел, долг в 100 миллионов белли. Да и дядюшка Рейли постарался как-то раз, чтобы я проснулся в женских объятиях. Короче, понятия о моралях и чести оказались сильнее любопытства, и я отменил приказ. В продолжение логических размышлений, я делал выводы. Приказы подопытная выполняла, и когда я был в человеческом обличии, но при этом сохраняла разум и возможность возражать, в то время как в демонической форме подопытная явно лишь запомнила мои приказы, возражать не смея. Значит, дело было все-таки в природе моей и ее. На других это не действовало. Ну, или, по крайней мере, на знакомых мне. Что мне еще было известно? До того, как я превратился в демона на глазах у Мони, просьбы приказа она выполнять не собиралась. Значит, я как-то воздействовал на нее. Но как, а может, это было проявлением демонической воли, которую я так и не осознал. Идиот. Да особенность фрукта же это. Ваши дьявольские плоды создала наша цивилизация для увеличения способностей рабов. Она, логия снега, а снег, подвластен тебе, прозвучал в голове знакомый голос, заставив в третий раз за ночь чуть не выйти меня на палубу через иллюминатор. «Иринея, нехорошо подслушивать чужие мысли, и тем более так пугать», — ответил я королеве раздраженно, схватившись за переговорный амулет, когда пришел в себя. В голове раздался чужой смешок, прежде чем я понял, что меня уже никто не подслушивает. Однако я был ей благодарен за информацию. Самому бы догадаться было непросто. «Значит, фрукт, логия снега. Но если дело в этом, значит, мне должны подчиняться все фруктовики моих стихий, среди которых был и Акидзи, потому что лед моя стихия, и тич. Точно, ведь дьявольский плод черной бороды – это логия тьмы. И Эниль, логия молнии, подчинился бы мне, если бы я показал ему свою истинную сущность. Если в мире существует логия ветра, она тоже мне подчинится, как и логия воды. Хм, кстати, было бы отлично какой-то из этих фруктов прикарманить себе, а лучше съесть, или сделать вид, что съел. В конце концов, логия тьмы позволяла владельцу поглотить второй фрукт, и, если бы я сделал вид, что тоже обладаю двумя фруктами, то смог бы спокойно проявить хотя бы часть демонических способностей, как это сделал Эйс. Съел логию огня, и все. Кстати, о нем и возвращаясь к теме, Эйсу тоже должны были подчиниться Смокер, как дым адмирал Кизару, как логия света, адмирал флота Кайну, как логия магмы, и тот же Тич, как обладатель фрукта жара. Хм, Алло должен был бы подчиниться, если бы не погиб, крокодайл, как логия песка и этот из новичков, листовку которого мне притащила Моне, пират Карибу, обладающий логией болота. Это, занятно, но требовало проверки. Хотелось провести эксперимент над Акидзи, или сразу над Тичем. Ух, тогда бы я всласть поиздевался над подопытным за то, что Эйсу на эшафот отправил. Но, пока, к сожалению, нужно было думать, что делать со своим открытием в лице Моне. Утром Накама нашли меня нежащимся на лежачке, в то время как Гарпия делала мне массаж. Я чуть не мурлыкал от удовольствия, почти не замечая ошеломления друзей и брата. Моне закончила, и я отправил ее за коктейлем для себя. «Ненавижу тебя, Мугивара, ненавижу, ненавижу», — ругалась она всю дорогу. Когда я получил свой коктейль, изволил ей ответить: «А не стоило пытаться меня убить ночью. Теперь, извини, мы могли бы договориться и подружиться. Быть может, я даже отпустил бы тебя обратно к Минго. Но раз ты такая бука, что нападаешь на спящих, отрабатывай». Женщина взяла тарелку из-под мяса и демонстративно разбила ее. «Эй, имущество мое и моей команды не порть», — приказал я. Моня чуть не плакала, но все равно выхватила висящий на поясе у Соппа нож и стремительным движением попыталась проткнуть им мою шею. Как и раньше, рука с кинжалом замерла на подлете. «Ну вот, еще одно покушение. Вечерком, значит, еще мне массажик сделаешь. Луффи, что ты с ней сделал?» — очень удивленно спросила Нами. Я пожал плечами. «Это не я, это моя природа и дьявольский плод, который она съела. Я же говорил, что плоды – наше изобретение». Марков скинул брови вопросительно, я скривился. «К сожалению, такая техника пройдет далеко не со всеми. Да и вообще, я сам еще в шоке. Но, приспособился», — хмыкнул Фрэнки, завистливо. Я кивнул. «Я что, до конца жизни теперь твоей рабыней буду?» — убито спросила Моне. «Нет, если успокоишься и согласишься добровольно вступить в мою команду», — задумчиво протянул я, посасывая коктейль из трубочки. «Использовать тебя перестану, когда ты перестанешь меня оскорблять или пытаться убить. У меня младшая сестра служит до Фламинго. Я ее не предам», — прошептала Гарпия, не сдерживая слез. «Странно, но тумаков от Нами я за это не получил». Вместо злости на ее лице было мстительное удовлетворение. «С чего бы это?» «Ну, с этим разберемся по ходу жизни», — философски заметил я. «Но причинить мне вреда ты все равно больше не сможешь, а значит, для Минго не только бесполезно, но и вредно. Если уйдешь к нему, он поймет, что с тобой что-то не так быстро, и либо убьет, либо просто выкинет, как мусор. Думай, детка. А пока думаешь, помаши опахалом на меня. Что-то жарковато стало». Конечно, моим накомайтрофе еще предстояло объяснить, что произошло, но все равно, эх, как прекрасна жизнь. Да, жизнь, прекрасна. Так я думал ровно до того момента, пока у нас не увели Цезаря-клоуна, похитив его прямо из-под носа. Дело было ночью, похитили его неизвестные, скрывшись под водой. Естественно, что мы с Троффи тут же кинулись отвоевывать законную добычу, прихватив с собой Чоппера, так как кому-то из нас в темноте показалось, что увели нашего ученого зверя, а мой врач и сам был животным, понимающим их язык. Отправились мы на нашей мини-подлодке, и вскоре настигли цель, подводный корабль. Вообще странная была история, вот так, посреди нового мира Гранд Лайн повстречать старого знакомого Дюгони Кунг-Фу, одного из учеников. Этот недотюлень, недочерепаха, был очень рад меня видеть. Оказывается, его вдохновили мои слова о свободе и пиратстве, сказанные Виви, принцессе Арабасты, где мы Дюгони и повстречали, и он отправился в путешествие, собрав свою пиратскую команду морских существ. Ник, ты только представь такой бред. И, тем не менее, факт, налицо. Зверушки, морские существа, собранные знакомым Дюгони, были очень даже разумными, прямо как те твари, которых создали наши слопредки. И радоваться бы встрече, но было одно но. Старого знакомого поработил непонятной национальности пират по имени Брит. Он съел дьявольский фрукт, с помощью которого мог создавать ошейники из непонятной неразрушимой ничем субстанции, а потом повелевать своими рабами. Цезаря увел у нас именно он. Это было бы весело, если бы не было так скучно. Сражаться с командой морских существ, которых натравил на нас Страффибрит, было слишком легко. Хотя когда на сцену вышел он сам, стало не до шуток, потому что у меня увели теперь уже и Чоппера. Он попытался подчинить и нас, но, вот незадача, сила его фрукта на демонов не подействовала от слова совсем. Короче, вынесли его разом, вернув и Чоппера, и Цезаря. Нашу подлодку к кораблю доставили морские существа, причем, в благодарность за спасение, и в память о прошлом, эти разумные чудики пожелали встать под мой флаг. Я пожал плечами, а почему бы и нет. За действом наблюдали все мои накама и гости на Санне, и половина из них смотрела на меня дикими глазами. Ты что, серьезно подружился с... Марко не договорил, видимо, не в силах подобрать нужные слова. Не удивляйся, со мною всю жизнь черти что творилось, фыркнул я, прощаясь с новыми подопечными. Они отправились искать новые приключения на своих хвосты, клешни, щупальца и плавники, и развиваться дальше, а у нас было дело. Уже из акватории Дресс-Розы, когда климат установился постоянный, я связался с Ракхимом, чуть не забыв использовать белую ден-ден-муши, чтобы защититься от прослушивания. Ничего особенного, просто спросил, сильно они заняты, а получив в ответ нам скучно до тоски, решил, на всякий случай, позвать их в качестве подстраховки или подкрепления. К тому же, они были недалеко, и Уилл лично пообещал прибыть к острову Гринбит к вечеру следующего дня. Правда, отказавшись спускать мой флаг, я не хотел привлекать слишком много внимания до фламинго, но Рыкхем был прав. Флаг – это честь и гордость, и не дело спускать его без действительно значительной причины. Остров Дресс-Роза показался на горизонте еще до полудня очередного дня плавания, и еще несколько часов спустя мы достигли его. Это было маленькое островное государство. На нем не было лесов и рек, зато было много полей, большая часть из которых цвела и благоухала красивейшими цветами, за что королевство некоторые называли цветочным раем, а остальные поля были продовольственными, ведь местные жители предпочитали выращивать еду, а не закупать ее на соседних островах. На острове не было и пляжей, ведь его полностью окружали круглые скалы, похожие на барабанные горы королевства Драм, то есть имели кривоватую цилиндрическую форму. Собственно, окружение таких скал и дало название острову, который, по слухам, с высоты был похож на розу. Я, естественно, планировал это проверить. Остров был небольшим, но густо заселенным. По сути, на нем был лишь один город Акация, но его кварталы были свободно разбросаны по территории, так, что могли показаться отдельными селениями. Просторный город, уютный, было где побродить, посидеть, полюбоваться, повеселиться и, в общем, мне королевство пришлось по вкусу. Только драться местные не любили, а мне без этого было не очень весело. Дресс-Роза был соединен мостом с островом Гринбит. Это был протяженный мост, и все же, прогулку по нему я нашел приятной, ведь надо мной гулял ветер, путаясь в длинных волосах, прилично отросших за время, прошедшие со дня, когда я признался накама в своей крылатой проблеме, а подо мной шумел океан. Что может быть лучше? Только старый добрый шторм. По прибытии на Розу мы разделились. По плану Троффи нашего заложника Цезаря мы должны были передать Минго на Гринбит, так что брат с ученым, и все пожелавшие отправиться с ними мои накама, то есть Санджи, Робин и Усоп, пошли к месту встречи. Чоппер отправился пополнять запасы медикаментов, решив, что мои запасы в клете хороши, но их стоит оставить на крайний случай. С ним ушли Бонита, как квартирмейстер Санни и Брук. Нами решила пойти попробовать нарисовать карту острова, и с ней напросился Марко. Мало кто знал, но единственный сын старика Белоуса умел неплохо рисовать, его Эйс научил. Так что у них с нашей штурман было о чем поболтать. Фрэнки и Кара оставались на Санни, как и Моне, с моим строгим приказом корабль не покидать. Ну, а мы с Зара, Кином и Мамоноски решили прогуляться по портовой части Акации. Вообще странное место. Вроде и обычный город, но в нем, рядом с людьми жили живые игрушки. Они вместе играли, вместе веселились. Но что-то было не так, демоническая натура слишком остро чувствовала печаль, тоску, обреченность ото всех игрушек. А еще я чувствовал в них самые обычные человеческие души. И у этих человеческих душ была связь с игрушечными телами. То есть души изначально были в игрушках, их не подселили силой какого-нибудь дьявольского фрукта. Хотя были ли игрушки игрушками всегда, непонятно. В общем, мы гуляли, наслаждаясь жизнью, и изучая новый остров, пока не проголодались. И чушь была о том, что я в команде был самым прожорливым, ведь была еще Бонита, прозвище которой было Обжора, Изра, который предпочитал и драться, и тренироваться, и спать с такой самоотдачей, что прорва энергии у него обычно уходила в никуда. И если я ел помногу, но всего 5-6 раз в день, когда хотелось, то Зара был голоден постоянно, хоть он и ел раза в 3 меньше меня. И вот, мы с моим верным другом-то и проголодались. У самурайчиков гордость мешала признаваться в голоде и просить, но мы понимали, что они тоже голодны. Разумеется, мы просто не могли пропустить первый ближайший то ли паб, то ли бар, то ли кафе, в котором можно было подкрепиться. На фоне голода мы с Зара даже сделали вид, что не заметили. Место было не самым подходящим. И только изрядно опустошив кладовую заведения, мы, переглянувшись с моим первым помощником, соизволили обратить внимание на соседний столик, который был игорным. Играли в кости. Залихватского вида мужичок предлагал сыграть с ним, видимо, всем. Напротив него сидел мужчина в возрасте, но не старик. Постарше моего папаши лет на 15, а может меньше, потому у него были черные волосы и бородка без намека на седину. Он был слеп, ослеплен, потому что лоб его и веки пересекали шрамы. Они по очереди бросали кости, и слепец все время выигрывал, но ушлый игрок обманывал слепца, говоря, что тот проиграл, и, выкачивая из него деньги, мы рассмотрели, смотрели и отправились на выход. Мы поели, еду оплатили. Чего сидеть? Но по дороге мы подошли к столику и сообщили слепцу, что его обманывают. Ушлый сначала возмутился и отпирался, а потом из-за соседнего столика повставали четверо мужчин, доставая ножи. Они, видимо, были прикрытием. Вот только мне хватило возложить на головушку любимую соломенную шляпу, до этого болтавшуюся за спиной, как они в страхе передо мной, сели обратно за стол, а ушлый игрок, принося извинения, вернул слепцу все его проигранные деньги. Так мы и покинули заведение. А минуты 3 спустя слепец нас догнал. «Мугивара, почему вы помогли мне?» — спросил он. «Ты пожалел меня?» Мы с Зара переглянулись и рассмеялись. «Жалеть нового адмирала морского дозора? А это был именно он. Извини, и все, я пока еще в здравом уме. Тогда я тем более не понимаю, кажется, даже растерялся адмирал Фуджитора. Он был опасным противником, фехтовальщиком, съевшим фрукт, позволявший ему управлять гравитацией. Я фыркнул, сомневаясь, что дозорный способен мне поверить. Не выношу несправедливость, тем более такую низкую и подлую. Горожане от нее страдают или пираты, революционеры или дозорные, рабы или короли, мне все равно». Адмирал наклонил голову к плечу, будто во что-то вслушиваясь, и молчал достаточно долго после моих слов, чтобы я его спросил. «Но, ты ведь знал, что тебя обманывают. Не понимаю, почему ты это позволял. А я, Мугивара, давал им шанс. Шанс исправиться, что ли? Занятно. А если бы я не вмешался, а они не попытались исправиться, если бы совесть у них не проснулась, что бы он сделал? Арестовал их, наказал, убил? Хотя сам факт шанса уже говорил о многом. Что ж, тогда дозор не так безнадежен, как я думал, и есть и в нем люди стоящие», — вздохнул я. «Не думал, что среди пиратов встречаются достойные», — словно ответил мне Иссё, вроде как признавая достойного противника или наличие у него чести. «Ты просто не встречал настоящих пиратов», — тут уж Зара фыркнул, с улыбкой, почти тут же предвкушающе облизнувшись. будешь пытаться задержать, не сегодня», — мягко улыбнулся дозорный. «Это было интересное знакомство», — заметил я. «Взаимно, Мугивара», — слегка склонил голову он. «На том и разошлись. Но вот вопрос, что адмирал делал на Дресс-Розе? Он наверняка был не один, а значит, по заданию штаба. Какое задание ему могли дать в штабе? Варианта было два – защитить Дофламинго, или уничтожить наш Сло Альянс. Но, судя по газетным статьям и слухам, Фуджитора был не тем дозорным, который стал бы защищать такого человека, как Минго, даже по приказу. А значит, но почему он не напал?